Елена Рейн. Обряд в снежную ночь. Глава первая. Земной Тасхар. Таранское королевство. Нежная красавица с голубыми глазами стояла у окна, вглядываясь вдаль, наблюдая, как к замку приближаются всадники. Сердце стучало громко. Горький ком подкатывал к горлу. Кассандра всхлипнула, презирая себя за слабость, молясь, чтобы они пропали, исчезли, заблудились. Но этого никогда не произойдет, ведь к ним направлялись виторги, самые сильные и безжалостные существа, живущие в Тасхаре. Прикрыв рот рукой, девушка всхлипнула, надеясь, что настоятельница или кто из прислужниц не услышит ее звуков, чтобы не видеть в их глазах пренебрежения. Их мир был суров, а законы жестоки. Когда женщине приходил срок рожать, к ней являлся Атирай и осматривал новорожденного малыша. Если ребенок рождался слабеньким или его мать умирала при родах, то считалось, что он слаб не только телом, но и ничтожен духом. Такие дети не имели права жить, а только быть бесплатной рабочей силой в королевстве, пока не наступит время обряда и их не принесут в жертву богам. Ерухи, как их называли, беспрекословно принимали свою судьбу и с честью шли на алтарь, закрывая глаза навсегда от руки самого сильнейшего. Кассандра смахнула слезы и попыталась успокоиться. С самого рождения она знала, что миссия очень важна. В отличие от других ерох, ей выпала великая честь быть жертвой на свадьбе таранской принцессы и альфы из клана снежных виторгов. Их брак был заключен еще до ее рождения, ради мира, и теперь осталось его завершить обрядом. Завтра утром они отправятся в снежные территории, и спустя 7 дней, когда путь завершится и принцесса докажет, что не только сильна духом, но и отважна, будет свадьба и жертва. Нежная девушка не сомневалась, что так и будет. Сиена, принцесса Таранского королевства, очень вынослива, бесстрашна и хороша собой. Она считалась первой красавицей королевства и была завидной невестой, но никто никогда к ней не сватался, зная, что ее судьба — быть соборотнем. Девушка всегда с восхищением наблюдала, как грациозно и великолепно лихая наездница держится в седле, как умело управляется с любым оружием. Сиена отважная и безжалостная, и в том, что она понравится виторгу, не было сомнений. Оборотни уважали только силу, и пусть для них людское поселение земного Тасхара считалось ниже статусом, ведь никто не мог сравниться с их несокрушимой мощью. Но браки все равно заключались. Кассандра раздалось позади, и девушка, поправив свое потрепанное платье серого цвета, поспешила на голос. В коридоре она увидела Сиену. Высокую крепкую девушку с толстыми косами до талии в шикарном платье, подчеркивающем ее идеальные изгибы. Принцесса с презрением посмотрела на хрупкую светловолосую рабыню, поражаясь, как та ходит и не падает при таком хилом теле, и громко отчеканила. «Приехали виторги. Ты должна помочь мне понять, кто из 3 воинов является женихом, чтобы я смогла правильно ответить на обряде и подтвердить истину, что боги нас благословили». Девушка поспешно кивнула и прошептала. «Да, конечно, я постараюсь». «Ты не постараешься, а сделаешь все, чтобы исполнить мое поручение. Не зря же ты помогала знахарке, а не помои носила животине. Ауры оборотней отличаются. И ты должна сказать мне, кто из 3 виторгов вожак, мой будущий муж. Я жду этого». Кассандра опустила голову, прекрасно зная, что принцесса тотчас уйдет. С такими, как она, долго не разговаривали, а только давали поручения и приносили в жертву. Девушка вздохнула и медленно пошла по лестнице вниз, чтобы спросить у настоятельницы, чем еще она может помочь. Если кто из господ замечал, что ерухи бездельничали, то плеть считалась справедливым наказанием в любое время. Порой прислужницы только приседали отдохнуть, как их тут же били по лицу и рукам, и доказать правду было невозможно. Отдых позволялся лишь после заката, получив задание раскидать пахучую траву в спальнях гостей. Ведь звери тонко чувствовали любые запахи, в отличие от простых людей, а в королевстве не желали, чтобы таких важных господ оскорбили. Она поспешила поскорее выполнить его. Все боялись оборотней, про себя проклиная, посылая на их головы мучения и боль. но при этом делали все, чтобы угодить им. Даже служанок отправляли на ночь для развлечения, и невесты считали это нормой. Про виторгов никто ничего не знал, лишь только рассказы о том, какие они безжалостные и свирепые в бою, а все остальное сами додумывали. Кого отправляли к ним, никто не возвращался, но те девушки были из низших сословий, а сейчас должна состояться свадьба принцессы Таранского королевства, сильной женщины, а значит, многое должно измениться. Все об этом только и говорили, считая, что Сиена не потерпит другого. Девушка взяла нужные травы у знахарки и пошла в заднее крыло, где обычно ночевали оборотни, когда приезжали по делам. Они всегда требовали отдельные помещения и просили, чтобы их не смели беспокоить. Они сами знали, когда нужно спуститься, а приказы и просьбы игнорировали. Раскидывая траву в первой спальне, Кассандра удивлялась, почему этого не сделали раньше, ведь еще немного, и звери будут здесь. А она посмела войти в их комнаты, когда они строго предупредили, чтобы окна были раскрыты, и никаких посторонних запахов не было в опочивальнях. Она, конечно, понимала, что все боялись идти в комнаты виторгов, чтобы не пропитать воздух своим страхом и ненавистью, но не выполнить задание не могла. Война закончилась не так давно, лет 20 назад, но все еще помнили, как безжалостно убивали хищники тех, кто стоял у них на пути, не щадя никого, поэтому до последнего откладывали эту работу, переживая за свои жизни, надеясь перебросить ее на других. Ведь если гости будут недовольны, то наказание не заставит себя долго ждать. Обработав две комнаты, девушка принялась за третью, постоянно поправляя грубую шаль на голове. Ерохам нельзя было показывать свои волосы, и девушка старалась не нарушать это правило, чтобы не лишиться своих золотых прядей. Редко у кого она видела такие красивые, как у нее, но не могла похвастаться ими, чтобы не привлечь лишнее внимание. Принюхавшись, девушка почувствовала запах плесени. Опустившись на колени, она принялась искать источник ее распространения. Она понимала, что в этом ничего удивительного нет. Ведь комната угловая, и в ней был огромный балкон, от которого постоянно шла сырость. Внизу огромного окна девушка нашла большие участки плесени, расположенные на каменной стене. Испугавшись, она попыталась не паниковать, решив, что можно добавить инигу, сладкую траву, которую невероятно любят звери, и втереть ее в камни для устранения неприятного запаха. Так и сделав, она, к сожалению, потратила больше времени, чем рассчитывала. Вытерев руки о подол, она поспешила на выход, как вдруг услышала приближающиеся шаги и громкие голоса. Понимая, что не успевает уйти, девушка в панике заметалась по комнате, вспоминая, как можно незаметно скрыться. Осознавая, что выйти нельзя, так как комната выходила сразу в коридор, и ее увидят, бросилась на балкон, радуясь, что на улице темно и ничего не видно. В скором времени виторги должны были уйти, и тогда она покинет комнату, никого не потревожив. Прижавшись к холодной стене, Ероха почувствовала, как ледяной ветер пробирает ее до костей. В земном Тасхарии зима была грязной, дождливой, но очень холодной. Снег редко когда выпадал, и если такое случалось, то лежал всего несколько часов, а потом таял. Но скоро она воочию сможет созерцать снежные вершины и почувствует, как тают снежинки в руках. Последний раз. Дверь хлопнула, и девушка закрыла глаза. Она надеялась, что ее не заметят. Ведь трава сейчас источала жуткий удушающий запах, перебивая все посторонние. Как только комнату проветрят, ее заполнит приятный и нежный аромат. Прислужница посмотрела на приоткрытую деревянную дверь и сжала ткань платья в надежде, что ей не придется долго находиться на лютом холоде. Так она простояла недолго, а потом огонь в факелах задули, и стало темно. Подождав еще некоторое время, Кассандра решила, что оборотень ушел, а значит, можно незаметно вернуться в свою келью. Осторожно ступая, Еруха подошла к перилам балкона и, посмотрев вниз высокой башни, чувствуя, как начала кружиться голова, она отступила и поспешно открыла дверь. Девушка не привыкла ходить в темноте, как, впрочем, и никто в замке. Огонь всегда горел, даже если выходили из спален, но только не для оборотней. Они всегда гасили его, чем наводили страх на всех жителей равнин, считающих, что звери живут в пещерах. Прикрыв за собой балконную дверь, Кассандра быстро метнулась вперед и только взялась за ручку, как огромная рука легла на талию, а вторая закрыла рот. Девушку резко дернули, и она оказалась прижата к огромному мощному телу мужчины. Понимая весь ужас ситуации, она судорожно всхлипнула и со страха попыталась укусить ладонь, стараясь вырваться, не желая, чтобы ее загрызли из-за того, что она не успела уйти. «Стой спокойно!» — раздался грубый приказ над головой. И девушка в ужасе застыла, понимая, что огромный мужчина склонился к ее шее и принюхивается. «Он меня съест!» — в панике подумала она, не в силах не то что пошевелиться, но и дышать.